Глава 25. Тим вбежал в общежитие и, перескакивая через ступени, поднялся на третий этаж. Он так торопился, что запыхался и теперь с трудом переводил дыхание. Через пару минут постучал. Хоть бы Лира открыла. Дверь скрипнула, и Тим увидел Монику. Она окинула его презрительным взглядом, а затем отошла в сторону. «Лира! Тут один Этан длинноухий прискакал. Ему что-то передать?» «Чего сразу Этан? Ну, приревновал малость, ну, заигрался в интригана. С кем не бывает». Из комнаты донесся голос Алексис. «Лир, можно я его за тебя чем-нибудь приложу, а?» Послышался шорох, и вскоре показалась Лира. На ней было простое светло-зеленое платье, такого же цвета повязка на голове. Сейчас она меньше всего походила на принцессу, наследницу Арвалиона. Бледные щеки, темные круги под красными, заплаканными глазами. Совесть заговорила одновременно с сердцем, сжавшимся до боли. «Это ж каким надо быть веслоухим Этаном, чтобы довести невесту до такого состояния?» Тим выдавил «прости» и уставился на пол. «Что еще я могу сказать?» Нет, сказать есть что, но пока Лира меня не простит, нет смысла говорить о встрече с Великом. Лира кашлянула, привлекая внимание. «Тимиранель, я догадываюсь, кто убил Ванессу. Могу доказать, но мне нужна помощь». Тим встрепенулся. Неужели простила? Он попытался вглядеться в глаза любимой, но та нарочно смотрела куда угодно, но не на него. «Чем помочь?» «Встретимся через час в библиотеке. И Фила захвати». Тим кивнул и только хотел еще раз попросить прощения, а заодно и рассказать про эликсир ревности, но Лира захлопнула дверь. Спустя час Тим и Фил ждали девочек в библиотеке. Тим уже успел рассказать другу о том, что произошло в кабинете ректора, о странной старухе, о встрече с Великом. И даже в общих чертах поведал новость о том, что тот оказался магом, когда появились Лира, Алексис и Моника. Тим рванул к Лире, но ее взгляд говорил: «Не подходи, убьет». И Тим благоразумно остановился. Расположились они на диванчике и креслах в дальнем конце читального зала. Некоторое время Алексис и Моника громко обсуждали прошедший праздник и смерть Ванессы. Строили фантастические гипотезы. Когда духам-библиотекарям надоело отираться поблизости, и они улетели к другим компаниям, облюбовавшим соседние кресла и диваны, Лира прошептала. «Я столкнулась с Мироном Тареха сразу после убийства». «Ой, а вы видели Костаса Марку?» Моника продолжала громко напоказ болтать о пустяках. «Почему никто ему не сказал, что при его весе надевать розовый костюм не стоит?» Фил расплылся в широкой улыбке. «Ты права, он похож в нем на домашнюю свинью!» И шепотом добавил, не глядя на Лиру. «Когда и где конкретно ты его видела?» Лира откинулась на подушке в кресле. «Знаете, я видела его...» Она голосом выделила последнее слово, видимо, намекая на Мирона. «После смерти той несчастной русалки мы с Тимом немного повздорили в бальном зале, и я пыталась остыть, прогуливаясь по восточному коридору. Там с ним и столкнулась. Он, Лира снова сделала акцент, был счастлив». «Странно», — протянул Тим. «Что могло обрадовать Тареха? Надо бы наведаться в его комнату. И как мы с Филом раньше об этом не подумали? В апартаменты Алекса вломились, а на Мирона и его сестру внимания не обращали». Тем временем Лира оглянулась. Вокруг было пусто. Она склонилась над столом и быстро заговорила. «Ребята, он был не просто счастлив. Он испытывал гордость, радость, упоение, немного отвращения напополам с удовлетворением. Ванессу уже обнаружили, и все бежали к месту гибели, а он быстро шел оттуда, понимаете? Это он убийца!» Тим вспомнил, что после встречи в коридоре общежития он так и не видел Мирона на празднике. Тот действительно мог спланировать убийство русалки. Но зачем ему это надо? Вдруг страшная догадка пронзила голову, и Тим быстро зашептал. «Ребята, Тареха накачал меня эликсиром ревности. Меня ректор проверял. Я все сделал так, чтобы подумали на меня. Это все из-за Лиры». Та в удивлении вскинула брови, а Моника также тихонько заметила. «Ну да, ну да. Кто же виноват, как не Лира? Тим-то у нас белый и пушистый». Тим сделал вид, что не обращает на темную эльфийку внимания. Сглотнул, перевел дух и уже более спокойно заговорил. «Я, полный Этан, забыл купить этот дурацкий цветок на запястье для Лиры. Когда шел вечером к девочкам в комнату, то столкнулся с Тареха. Он вел под руку какую-то девицу. Когда они прошли, то я увидел на полу цветок, поднял его и решил отдать тебе». Тим кивнул Лире, а та закатила глаза. «В общем, потом мы поссорились. Кто-то убил русалку, и все решили, что это я. Потом в кабинете ректора меня проверили, и оказалось, что я под действием эликсира ревности». Тим перевел дух. «Ребят, я ничегошеньки не пил и не ел, только тот цветок нюхал». Он схватил Лиру за руку. «Вот, сама, посмотри. Да ты тоже под его влиянием была». Лира вздрогнула, но руку не отняла, лишь прикрыла глаза на пару мгновений, а затем кивнула. «Боюсь, он прав». Лира перевела взгляд на Тима. Теперь в нем не было злости и ревности, как час назад. «Когда я столкнулась с Мироном, он выронил письмо». Лира внимательно смотрела Тиму в глаза, будто говорила только для него. На конверте был знак черного анха. Тим охнул и сжал подлокотник дивана так сильно, что тот впился в ладонь. «Этого еще не хватало!» Фил, Алексис и Моника переглянулись. «А нам не хотите рассказать?» — процедила Моника. Тим окинул взглядом читальный зал. Соседние диванчики опустели, духи тоже куда-то пропали. Можно было говорить спокойно, не опасаясь, что их подслушают. Черный анх — неоконченный крест с петлей в верхней части и заостренным концом внизу. Это символ Верутти. Примечание. Верутти — тайное общество вампиров, созданное еще до начала Великой войны. Считали людей своей пищей и совершали набеги на человеческие города и поселки. Проводили жестокие обряды с жертвоприношениями. Хотели захватить Закатное Королевство и поработить всех людей. «Серьезно? Верутти нет больше 2000 лет. Сборище этих кровососов запретили еще перед Великой войной». Алексис с шумом выдохнула и потерла виски. «Ребята, у меня голова кругом. Вы о чем вообще? Какой черный анх? Какие Верутти? И откуда вы все это знаете?» Неожиданно на помощь пришел Фил. Он приобнял Алексис, поцеловал в лоб и сказал. «Милая, не забывай, кто они!» Фил кивнул в сторону Тима и Лиры. «По рождению!» Лира немного помолчала, а затем пояснила. «Но есть еще кое-что. В последний раз этот символ видели во время стихийной ночи 2 года назад». Примечание. Стихийная ночь. Массовое убийство элементалей и их потомков в империи Раджат. Произошло в ночь на 13-е Руфаки 2367 года. Официальным поводом стала гибель младшего брата императора с женой, родителей Алекса Лангра, от рук банды Аливанте, в которую входили элементали всех видов. Алексис нахмурилась, а затем покраснела. Протянула она. «Стихийная ночь?» Моника хмыкнула и закатила глаза. «Как можно об этом не знать? Весь о нем судачил». Алексис бросила на нее злой взгляд. «Я зарабатывала на жизнь в лавке матери. Мне некогда было судачить». Лира легонько коснулась Алексис и принялась рассказывать. 2 года назад Генрих Добряк подписал указ об уничтожении всех элементалей и их потомков, проживающих в Раджате. Официальным поводом стала гибель младшего брата императора с женой, родителей Лангра. Алекси сохнула и прикрыла рот ладошкой. Алира продолжила. Они были в путешествии и остановились в гостином дворе шесть стихий на западной границе империи Раджат. Ночью на гостиный двор напала банда Оливанте, состоящая из элементалей всех видов. Никто не выжил, ни постояльцы, ни хозяева. Ходят слухи, что Генрих хотел казнить лишь участников бойни, а вот советник настоял на истреблении всех представителей народа как неблагонадежных. Фил хмыкнул и обратился к Тиму. «Ну, ладно, заканчиваем урок истории. Захочет, сама прочтет про все это». Моника резко выпрямилась в кресле. «Хорошо, хватит болтать. Если вы правы, и на конверте, который видела Лира, был черный анх, то у нас огромные проблемы. Надо бы выяснить, что в этом письме». Лира вздохнула и закатила глаза. «А зачем я вас тут собрала? Надо пробраться в комнату Тареха и забрать письмо. Все в Академии знали, что двойняшки Тареха живут в апартаментах на преподавательском этаже. Тим не раз слышал шепотки об этом. Где это видано, чтобы парень и девушка, пусть они хоть трижды родные брат и сестра, жили вместе? По слухам, у них была общая гостиная, но отдельные спальни и ванные. Как ты себе это представляешь?» Тим с надеждой смотрел на Лиру. Лира расплылась в довольной улыбке. «Все очень просто». Фил покраснел и вскочил. «Я к этой мире больше не ногой». Лира рассмеялась и похлопала по дивану, приглашая Фила вернуться на место. «Расслабься, герой-любовник. Мы пойдем другим путем». И она шепотом принялась рассказывать, что именно придумала. Серединный тракт — центральная торговая дорога Онимуса. Ежедневно по ней проезжали десятки, если не сотни повозок. Торговый караван, следующий из Арвалиона в Закатное Королевство, вынужден был остановиться. Дорогу накрыла непроглядная тьма. Магические светильники не спасали. Вдруг жгучие огни факелов, вспыхнув, осветили пыльную дорогу, поднимая облака искр и дыма. Раздался рев и шум, когда группа головорезов набросилась на неподготовленных торговцев. Нападавшие выглядели как темные призраки, выходящие из глубин леса, сгущающие тьму вокруг себя. Стрелы свистели в воздухе, настигая свои цели со смертоносной точностью. Стражники каравана, в ужасе встречая нападение, изо всех сил старались защитить хозяев повозок. Внезапно от группы головорезов отделилась фигура, закутанная в плащ. Она приблизилась к голове каравана. «Где слеза?» Нападавший приподнял торговца с земли. Тот мотнул головой и закашлялся кровью. Тряхнув несчастного еще несколько раз и так не получив ответа, незнакомец бросил его на землю и подал сигнал. Огонь вспыхнул внутри каравана, когда факелы попали в палатки и деревянные товары, превращая сделки и богатства в пепел и дым. Крики ужаса сливались с ревом пламени, а стоны раненых и умирающих насыщали воздух. Нападение закончилось так же внезапно, как и началось, когда атакующие исчезли в темноте леса, забрав с собой не только добычу, но и жизни многих, чьи мечты и надежды угасли в этом беспощадном огне.